Ю. Часть вторая. Сегодня университетская клиника была переполнена до отказа. В последнее время распространились невиданные доселе инфекции, хотя многие, кажется, слишком остро отреагировали на вспышку простуды. Из-за этого пациенты, действительно нуждающиеся в осмотре, поневоле сталкивались с неизбежно долгим ожиданием. Возможно, мне все-таки стоило применить силу макияжа, дабы сократить число человеческих особей. В зале ожидания по телевизору передавали сводку новостей о крупномасштабном коррупционном скандале, связанном, судя по изображению, с обыском здания фармацевтической фирмы, медикаментами или чем-то подобным. Люди в лабораторных халатах недовольно вздохнули, кипя от злости. «Это несправедливое расследование. Кажется, правительство скрывает большую тайну». Что ни говори, а испорченные деньгами люди создают больше проблем, чем им следовало бы. По возвращении домой я уже не укладывалась в свой график. Даже если выйти в школу прямо сейчас, к моему приезду уже наступит обеденный перерыв. Зная наверняка, что остаемся сегодня дома, мы заранее приготовили обед. Покончив с ним, мы сели за обеденный стол так близко, как могли сидеть только сестры, и закрыли глаза. «Спасибо за еду!» Мы поблагодарили Всевышнего. Я ощущала, как солнечный свет, пробиваясь сквозь зазор в занавесках, слегка нагревал скатерть. Сегодня в меню овощное рагу со сливками, приготовленное из моркови, картофеля и грибов, купленных вместе по специальной суперцене. На картошке остались небольшие кусочки кожуры, но сливочная консистенция была такой, что от него бы не отказались даже в ресторане. А вот каким должно быть домашнее рагу. Может, в наши дни универсальные полуфабрикаты в коробочках и пользуются огромным успехом, но вы можете прийти ко мне домой в любое время, и я покажу вам настоящее рагу. Миса взяла ложку правой рукой и придвинула к себе тарелку левой. Я проделала то же самое, будто пытаясь в точности повторить ее движение. Мы действовали синхронно даже в таких ситуациях. Подув на ложку, Миса поднесла ее ко рту, но внезапно остановилась на полпути. «Думаю, самое время мне начать самой готовить блюда вроде рагу и карри». «Почему это?» «Но у тебя, кажется, много дел по утрам, сестренка. Тебе стоит думать лишь о себе, Миса». Я щелкнула свою маленькую сестренку по лбу. Ее ноздри слегка раздулись от неожиданности, и она невероятно очаровательным движением втянула свою голову в плечи. «Ну, я же уже картошку чистить могу». Задрала она голову кверху, держа в зубах неочищенный кусочек картошки. «Да, можешь. Она очень вкусная». Прежде чем сама успела это осознать, я уже легонько похлопывала Мису по руке. Затем ощупала пальцами ее лоб и прикрыла челкой места, где остались небольшие красноватые следы от касания. Миса относится к тому типу людей, что заботятся об окружающих, невзирая на свои собственные проблемы. Она добра, словно ангел. Она – гордость семьи Чигуса. Я знаю, что мы похожи как две капли воды. Профессор Мендель все-таки был прав. Ю. Часть третья. «Кстати, сестренка, Ичихима рассказала кое-что». Будто вдруг что-то вспомнив, сказала Миса, пока мы домывали посуду. Ичихима – одноклассница Мисы, что частенько заглядывает к нам в гости. Думаю, она занимает второе место в списке самых милых девочек в категории «младше меня» после Мисы, конечно. «Она сказала, что у нас это... система ростовщиков, и она вовсю действует в нашей школе. Как страшно!» «Воистину страшно!» Серьезно кивнула я. Можно сказать, что постоянный спрос на ростовщиков определенным образом отражает проблемы нынешней молодежи. Но такова уж правда жизни. И взаимодавцы существуют лишь для удовлетворения интересов потребителей в решении своих проблем. «Кстати, о ростовщике. Очевидно, ты должна заложить свои трусики». «Что?» Я не поверила своим ушам. Когда-то я всерьез думала об открытии магазина по продаже подержанных чулок и матросок. Однако мне показалось сомнительным, что невинная и безупречная девушка вроде меня сможет поддерживать стабильный доход, добавляя хоть снотворное в свои товары. Поэтому в итоге мне пришлось наотрез отказаться от подобной затеи. «Постой секунду. Они оставляют в залог нижнее белье?» «Именно. Не могу в это поверить. В толк не возьму, что веселого в коллекционировании чьих-то лифчиков и трусиков». Смеясь, выпалила Миса, оттирая тарелку намыленной мочалкой. То, как она притопывала своими ножками, делало ее беспристрастным ангелом среди черни общества. Я очень надеюсь, что моя милая сестренка останется такой же чистой и невинной, даже после того, как повзрослеет. Ростовщик, что берет в качестве залога нижнее белье. Моя финансовая система не приспособлена для контроля подобной структуры. Теперь мне ясно. Не значит ли это, что мои бывшие клиенты оперлись на финансовые костыли, предоставленными другим ростовщиком? В ходе последней недели мое расследование по тем или иным причинам зашло в тупик. И надо заметить, Анна словно кунжутное зернышко. Чем больше его сдавливаешь, тем больше масла получаешь. Излюбленная фраза правящего класса в Японии периода сёгуната Токугавы, кое они описывали рабочих и крестьян. К несчастью, неважно, с каким усердием я ее расспрашиваю, она в любом случае просто плачет. Да и Мария тоже решила целиком и полностью игнорировать мои сообщения. Что до Си, так она вообще исчезла незнамо куда. Это можно расценивать как неприятное затруднение. Но я вижу во всем этом неожиданный проблеск надежды. Будь у меня бесполезный для общества мужчина-правша, дела бы шли как по маслу. Но так или иначе, это уже совсем другая история. У меня нет ни малейшего желания думать об этой особе. К тому же она хочет поговорить со своим братом. И Чихиме, кажется, взволнована из-за чего-то. Поговорить с ним? Я повесила голову. Будь передо мной зеркало, можно было бы подумать, что я смотрю на Мису так, будто она вмиг выросла на лишние 30 сантиметров. Фамилия Ичихимы – Сузаку, и у нее лишь один братец, поэтому когда она сказала «братом», Миса точно имела в виду никого иного, как того Сузаку, президента ученического совета. Кстати говоря, после той случайной встречи в учительской я получаю от него до боли в висках чудаковатые письма. Например, «Я хочу удостовериться, что слухи вокруг тебя не имеют ничего общего с правдой», или «Есть нечто важное, о чем мне нужно с тобой поговорить». Или же «Я не хочу судить тебя по словам посторонних людей». Для сближения со мной он использует древнейшие трюки, как по учебнику. То есть ведет себя так, будто у него есть ко мне важный разговор, тем самым пытаясь сблизиться. Безупречная девушка вроде меня видит подобное насквозь. Такой трюк сработал бы с любой неприметной серо-зеленой жабой. Но как бы там ни было, я не питаю привязанности к этому волку в овечьей шкуре, а к президенту. «Должна сказать, этот Сузаку совершенно не твой тип, сестренка», – неожиданно произнесла Миса, будто для нее это что-то само собой разумеющееся. «Тоже и с плюшевыми мишками, что были у тебя в детстве. Чем больше в них изъянов, например, заплаток на месте разорванной ткани или отлетевших пуговиц, тем больше они тебе нравятся». Это должно быть поистине верный вывод. В конце концов, симпатия и неприязнь – всего лишь кумуляция субъективных впечатлений. Мой мир принадлежит лишь мне. И мерило у меня тоже только свое. Все, что я говорю о других, основано исключительно на моем субъективном представлении о мире, в котором живу. Но все же, всему есть предел. Я ни в коем случае не буду поддерживать худшего мужчину на этой планете, такого как Кусаока. Ни за что. Даже знать не хочу этого человека. Я внезапно притихла, отчего глазки Миссы раскрылись от удивления. Что? «О ком это ты?» Поняв свою ошибку, я поспешно отвернулась. Миса ущипнула меня в незащищенный фартуком бок, словно крошечная черепашка. «Эй, кто это? Кто же? Это как-то связано с твоими поздними возвращениями домой последние несколько дней?» «Не знаю я. Понятия не имею, чем ты занималась, но если подумать, ты ведь говорила, что нашла себе кого-то в самом деле приятного». Я еще подумала, какая это большая редкость, что сестренка общается с мальчиком, а теперь вы гляньте. Сказала же, не знаю я. Понурила я плечи, тяжело дыша от раздражения. С того самого дня в уголке моего сознания не утихала мысль о нем. Разве я не имею права взимать премиальную ставку за использование моих мозговых клеток, будь это даже по наитию? Серьезно, ну вот что с ним не так?